для культурной деятельности людей важно было, так сказать, не агрегатное состояние веществ, а сама конфигурация, соотношение вещей, некий декорум бытия, свидетельствовавший о сокровенных превращениях жизненной силы. Древние мудрецы, гласила китайская традиция, установили все понятия, созерцая узоры на небе, тянь, вэнь и сплетение жил на земле, ди ли. Последний термин восходил к узору прожилок в драгоценной яшме, которым так восхищались китайцы с самой глубокой древности. Таким образом, наиболее значимым в китайской картине мира оказывалось именно узорочье, декор вещей, то есть нечто вне содержательное, указывающее предел существования. Классическая фраза из «Книги перемен» гласит, что в узоре вещей проступает сама полнота жизни, сила Д. Традиционная китайская наука неразрывно связана с практическими нуждами и навыками людей, и все ее понятия включают в себя субъективные измерения. Достаточно сказать, что основной единицей измерения расстояний служил шаг. Время же измеряли продолжительностью горения благовонной палочки или по водяным часам, наглядно показывавшим течение времени. В медицине основным мерилом расстояния была длина средней фаланги указательного пальца врача. Впрочем, древние китайцы имели представление и об объективных критериях расстояния. Считалось, например, что изменение длины тени от солнечного гномона на один вершок цунь соответствует перемещению по земле на расстояние в 1000 ли. В древнем трактате о гномоне излагается созданный на основе этой теории способ вычисления диаметра Солнца при условии, что оно удалено от Земли на 100 тысяч ли. Страница 315. Солнце следовало наблюдать через бамбуковую трубку диаметром в один вершок и длиной 8 сажений. Согласно расчетам, диаметр Солнца равнялся 1250 ли. В 8 веке астроном Исин доказал ошибочность подобных расчетов. Исин попытался определить размеры Земли, исходя из положения полярной звезды, и получил значение 129,2 тысячи километров для 1 градуса долготы, что на 18 тысяч больше действительного. Что касается строения неба и Земли, то на этот счет китайцы не имели единого мнения. В Древнем Китае сосуществовали сразу 3 космологических учения. По-видимому, древнейшим из них было так называемое учение о небесном покрове Гай-Тянь-Шо, согласно которому небо представляет собой полусферическую оболочку, которая накрывает землю, подобно бамбуковой шляпе, а земля похожа на перевернутую чашу, и расстояние между небом и землей составляет 80 тысяч ли, около 30 тысяч километров. Дожди, выпадающие на землю, стекают вниз и вливаются в мировую пучину, на которой покоится земля. У края земли расстояние до неба составляет только 20 тысяч ли, так что небо там находится ниже центра земли. Небо вращается подобно гигантскому колесу, неся с собой небесные светила, хотя последние имеют и собственные траектории движения. Что касается земли, то она имеет квадратную форму и покоится на месте. Другая теория, получившая название «Учение о небесных сферах» Хунь-Тянь-Шо, утверждала, что небо имеет форму куриного яйца и состоит из нескольких концентрических сфер, а Земля подобна яичному желтку и находится в центре Вселенной. Земля плавает в мировой пучине, а небеса поддерживаются испарениями, поднимающимися от Земли. Движение небесных светил объяснялось действием небесного ветра. Диаметр небесной сферы составлял, по представлениям древнекитайских звездочетов, чуть более 2 миллионов ли. Именно это учение, начиная с первых столетий нашей эры, получило официальное признание. Наконец, третья космологическая теория именовалась учение бесконечного пространства – Сюань-Е-Шо. Страница 316. Она утверждала, что небеса представляют собой бескрайнее пространство, в котором плавают светила, и что голубой цвет небес – есть лишь следствие их бесконечной удаленности от земного наблюдателя. Влияние этого учения сказывается на многих философских представлениях китайцев. Достаточно упомянуть тезис авторитетнейшего конфуцианского ученого XII века Джу Си: «Небо не имеет вещественности». Как уже говорилось, происхождение вещей китайцы объясняли как процесс сгущения мировой энергии или единого дыхания мира Ци. Им не составляло труда найти подтверждение этой гипотезе в различных явлениях физического мира. Например, тот же Джуси утверждал, что небо произошло из огня, а суша из воды, ибо если посмотреть вокруг с высоты, то вершины окрестных холмов будут выглядеть как волны моря. Кроме того, на вершинах гор, добавлял Джуси, находят окаменелые морские раковины, и, следовательно, нынешние горы когда-то были дном моря. По-видимому, многие в Древнем Китае вслед за родоначальником даосизма Лао-цзы полагали, что прямое станет кривым, а преобладающее ныне вверху окажется внизу.